Глава 60. После. Маяк. Машина моргнула фарами два раза, и первые ворота раскрылись. Она проехала за ограждение в буферную зону на въезде. Буфер зачистили, открыли вторые ворота. Машина заехала, остановилась. Из лагеря к воротам потянулись люди. Возвращение продовольственной группы ждали все. Когда Макс и двое его напарников не вернулись вовремя, сразу стало ясно, что-то пошло не так. Регламент общины никто без причины не нарушал. За этим могло последовать наказание, а в штрафники попадать никому не хотелось. Марин сразу же поняла, что из всей группы вернулся именно он. На лице была кровь, под глазом синяк, а волосы взъерошены. Но не узнать его она не могла. Больше никого в салоне автомобиля не было. «Попали в передрягу», — покачала головой Марин и грустно улыбнулась. Зато вернулся тот, за кого она больше всего переживала. Когда дверца машины открылась, Марин уже была рядом. Самыми живучими существами всегда считались тараканы. Но в последние годы мало кто встречал хоть одного в своей квартире. Человек проигрывает им по многим параметрам. В отличие от таракана, способного продержаться без головы больше недели, он не проживет и минуты. Да и ядерный взрыв на человеческих особях скажется куда хуже, чем на кухонных прусаках. Но не только тараканы способны дать фору человеку в вопросах выживания. Взять хотя бы собак. Они имеют свойство зализывать раны и исцеляться с завидной скоростью. Вообще, люди превосходят всех остальных живых существ только в одном. После всего, что с ними случилось, Макс понял, что-что, а приспосабливаться люди умеют. Особенно, если их хорошенько прижмет. Человек способен принять нормы, которые раньше казались ему дикими. Он может перевернуть все с ног на голову и сказать, что так и задумывалось с самого начала. Макс был свидетелем того, как на костях рухнувшего, единого и недолго процветавшего мира люди стали строить что-то новое, взяв за основу искореженные обломки. Да и могло ли быть иначе? Никто вообще не знал, сколько подобных убежищ успело образоваться с тех пор, как мертвые заполонили улицы. В одном никто не сомневался. Они были. Когда впереди виднеется мерцание маяка, надежда дарует плывущему крылья. Их община стала одним из таких маяков. Со временем люди стекутся к убежищам. Кто-то, чтобы стать его частью, а кто-то, чтобы перестроить все под себя. Макс понимал, что безопасность сейчас – явление относительное, что напасть на них могут в любой момент. Что тогда будет с ними? С Марин? «Если кто-то попытается сломать то, что мы отстроили, вложив столько усилий, я сделаю все, чтобы этому помешать». Когда обижают близких, рикошет всегда в тебя, а Максу надоело постоянно быть под обстрелом.